обстоите, что у вас там, там так много, а здесь так мало. Зачем вы создаете себе лишнюю услугу? Неужели здесь мало места? Наверняка да. Просто не могу найти правку за того, что вы здесь могли. Сегодняшний день, среда, вечер, это уже четверг. Память Бориса и Глеба совершалась вчера и сегодня, со вчера на сегодня. Это первые канонизированные на Руси святые, святость которых не была очевидна для, например, греков, которые принесли на Русь христианство, потому что в сознании греков, византийцев, святые вообще греков, вместе со слов, занимают в основном монахи и святители, и мученики. То есть те, кто замучен за Христа, от неверующих в Христа, а также те, кто умертвил свою плоть и омыл духом, кто вел монашеский или подвижнический образ жизни, а также те, кто правил слово Христовой истины, в основном епископы и патриархи, которые проповедовали истину и запечатлели свою жизнь личной святостью. В основном у греков вот эти категории святых. А о том, чтобы канонизировать там князей, людей, носящих меч при бедре, о том, чтобы канонизировать людей, которые не были замучены за веру, у греков не было обычая. А Борис и Глеб не были замучены за веру. Они были крещенными людьми, которые были убиты крещенными людьми. То есть они были люди, пострадавшие от язычников, или от сарацин, или значит, от кого-то еще, значит, инаховерующего, от еретиков даже. Это были люди, христиане, убитые христианами. Мало того, это были люди, убитые родным братом из-за похоти власти. Власть — это очень сладкая вещь для тех, кто ее однажды пробовал. Кто не пробовал власти, пусть и не пробует ее, а кто пробовал, тому от нее трудно отказаться, он уже испорчен, как бывает часто. Очень трудно от власти отказываться, и очень немного в мире тех великих душ, которые умеют преодолеть соблазны, связанные с властью. Ради власти люди готовы на пролитие собственной крови, то есть крови самых близких, родных людей. Нередко власть рождает отца убийства и матери убийства, или сына убийства, или брата убийства. И наша церковная история как раз озарилась брата убийством на заре, на самом заре, на самой заре своего возникновения. Это братское убиение святополком двух родных братьев Бориса и Глеба в крещении Романа и Давида. Князь Владимир имел несколько жен, и от многих из них у него были дети. И это осложнило будущую жизнь, потом по его смерти, жизнь молодого государства, потому что князья, родные дети князя Владимира, имели друг к другу различного рода вражды и нелюбовь, потому что они были только по отцу братьями, а по матерям были разные. Это рождало в них такие различные и сложные отношения. Борис и Глеб были родными братьями и по отцу, и по матери. У них мама была одна, и отец был один. Другие же, значит, там, у него же были разных национальностей, к тому же еще жены у Владимира. Была одна чехиня, одна богарыня, одна своя была, значит, славянка, значит, русичка, значит, другая была гречанка, которая была к тому же еще... Святополк родился в гречанке. Его мать гречанка была к тому же еще растриженной монахиней. И вот этот плод этой растриженной бывшей монашки, значит, как раз и был, стал святополком, который потом вошел в историю как окаянный. То есть окаянный, происходит слово «каин» от имени собственного, от братоубийства, от человека, который пролил первый на земле кровь другого человека, и это был его брат. Точно так же примерно, собственно, оживают перед нами страницы Библии и убиение Бориса и Глеба, что они были убиты братом. И в этом смысле они оба как Авели, не повинные, а брат их подобен Каину. Брата потом разбил в битве их тоже брат Ярослав, который потом воцарился на Руси, стал княжить, тот, которого мы называем со временем мудрым, стали его называть. Вот. А святополка постигла бесславная кончина. И брат, значит, Ярослав, победивший в этой борьбе, перенес их тела в Вышгород, там построил храм, и стал их почитать на Руси. И впоследствии поминовение это было признано и греками. И таким образом они вошли в мировые святцы, впервые среди всех сыновей нашей земли, как христиане, пострадавшие, невинно. Есть три источника письменных, рассказывающих о страдании Бориса и Глеба. Одно — это Несторова летопись, есть два еще таких жития об убиении Бориса и Глеба, в которых Борис и Глеб предстают очень живыми людьми. Зачастую в житиях святых мы читаем о том, как мученики, значит, что называется, обливали всякие страхи и стояли перед лицом своих мучителей твердо и не колебались никак, и бровь их не шелохнулась, ни один мускул на лице не дрогнул, и они смело шли, кто в расплавленное олово, кто на меч, кто на копья, там, кто на рыбу, на разные мучения. Так часто мы читаем. Борис и Глеб описываются в страдании как люди боящиеся, люди трепещущие будущих мук, как люди, которые оплакивают свою безвинно убиваемую юность. Они скорбят о том, что их ждет, не боятся этого. Но тем не менее идут. Они, каждый из них носит при поясе меч, каждый из них с детства воин. Воспитание древнее предполагало надо ребенка взять на уличку, погулять с ним, да, чтобы он... погулять с ребенком. Предполагалось княжеское воспитание, ну, да, малыша взять на уличку, выйти, да, мы же не будем служить ее все, правда? Воспитание княжеское предполагало умение держать в руках оружие, ребенка сажали чуть ли не там в 3, 4 или 5 лет, он значит, такие в совсем маленьком возрасте на коня, там, в каком-то возрасте его припоясывали воинским поясом. И воспитывали его так, чтобы он мог быть в бою первым. Тогдашние князья – это сегодняшние князья. То есть тогдашний начальник народа – это человек, который в битве был первым. Поэтому это в первую очередь воины, а в вторую степень – это политики. Это люди, которые должны были решать политические дела, и воевать, и гражданские дела. Это, то есть первый человек в народе, он должен был быть всегда первым. Поэтому часто, допустим, князья, например, должны были сами ездить в Орду. Уже когда монголы пришли, они сами лично должны были ехать в Орду. Лицом к лицу становиться перед ханами, вымаливать свой народ, защищать его. Иногда они там свои кости складывали. То есть князья, начальники – это люди, которые умирают первыми. Это люди, умеющие воевать, люди, готовящиеся с детства к воинской славе. Самая большая слава для князя, конечно, для воинского человека – это победы, бои, бесстрашие, там, тело, покрытое рубцами. Это для них было главным. И Борис и Глеб были, в общем-то, такими же самыми. Это не были какие-то домашние дети, такие под юбкой воспитанные. Они тоже умели воевать. Незадолго до убиения у них была битва с печенегами. И они оба в этой битве участвовали. То есть это были солдаты, которые воины, которые могли и скакать, и убиться, и лицом к лицу встречать врага. Вот. Но когда перед ними стал страшный выбор, то они отказались вынимать меч из ножен, чтобы воевать с братом за земной престол. То есть речь шла о княжении, о собирании земель под себя, о том, кто будет первый и старший. И они не хотели воевать с родным братом по смерти своего отца, князя Владимира. Поэтому здесь действительно есть такой момент евангельский. И этих святых русичи полюбили, видя в них невинных жертв. Видя в них людей, которые действительно упали обогренной кровью и упали невинно от братской руки. Христос был убит своими. Евангелие говорит, что к своим пришел, и свои его не приняли. Так говорится в Евангелии от Иоанна, значит, что именно еврейский народ он для Христа свой, потому что по плоти от иудеев пришел, значит, и свои его не приняли. Также, значит, повторяю, Авель был убит рукой у брата, и в этом смысле они все невинные жертвы. Невинные жертвы. Житие описывает их действительно плачущих, они находили для себя утешение в Псалтире и в Евангелии. То есть ночь, проведя на молитве в ожидании убийц, тяжелую ночь, Борис ожидал своих убийц, повел с раскрытой книгой над псалтирью, охраплял ее слезами, молился Богу о будущем своем убиении, готовился к смерти. Ни раз, ни два он содрогался от ожидания смерти, потом находил себе крепость и молился Богу, чтобы Бог принял его душу, а брата его, Святополку, греха не поставил, чтобы брат не был виноват, если это и случится. Когда к нему вошли убийцы, то его друг и оруженосец Георгий бросился, значит, защитить своим телом князя и был убит первым. Значит, потом закололи копьями и Бориса. А через несколько дней зарезали и Глеба, зарезали как ягненка. Значит, перерезал горло ему его собственный повар. Обычно, значит, это челядь, и люди, которые возле великих людей находятся рядом, которые приносят им есть и выносят там посуду от них, значит, которые выносят под них горшки, и которые завязывают там шнурки на ботинках. Именно эти же люди первые являются первыми потом убийцами при смене власти. То есть те, кто ближе всех был, они же потом оказываются чаще всего первыми предателями вероломными. Ну а другие, наоборот, такие оказываются первыми жертвами, сохраняя верность своему хозяину до самого своего собственного убиения. И так убили их обоих, братья и сестры, и братоубийство – это тема нашей истории, особенно с большой яркостью вспыхнувшая в 20-м столетии, когда тоже крещенные люди убивали крещенных людей. И вся история 20 века на наших землях – это история братоубийства. Ничем не оправданного, какого-то слепого и такого какого-то пьяного, такого чумного братоубийства, когда, руководствуясь одной идеологией, люди убивали людей, не согласных с их идеологией. И попервах это все совершалось крещенными людьми над крещенными людьми. Это уже потом, в годах 40-х, 50-х, крещенных было все меньше и меньше и меньше. Одних выбила война, другие умирали, третьи убегали. А в начале, когда вся эта смута была, там все, я имею в виду смуту 17-го года, то тогда именно крещенные люди снимали кресты с церквей, крещенные люди рубили в щепы иконы, растапливали ими печь, крещенные люди убивали своих священников. Это все было так, как вот в житии Бориса и Глеба. Только здесь уже была, как бы, конфликт завязался не из-за власти, потому что никто, собственно, власти толком не получил, а попали в новое рабство люди. Вот. А здесь был такой идеологический конфликт. То есть была такая какая-то зачумленность сознания, и в этом таком пьяном угаре люди творили беззаконие братом братом, христианин, бывший над христианином настоящим. Поэтому никто нас не избавил на будущее от этой беды, потому что мир до сегодняшнего дня болеет различного рода ненавистями и завистями и прочим, прочим, прочим. И до сегодняшнего дня есть миллионы людей, у которых дома праздник, когда у соседа корова сдохла. Вот. И люди, до сих пор мы не научились, собственно, любить, поэтому, празднуя память страстотерпцев Бориса и Глеба, конечно, Витязь Церковь обращает к ним просьбу, чтобы они научили нас братолюбию. Братолюбию, то есть любить друг другу, как этого требует Евангелие, и как этого требует даже хотя бы и законы плотского родства. Потому что мы и по плоти одинаковые, мы и по крови одинаковые. Особенно во Христе мы должны чувствовать братскую любовь в отношении друг к другу. Это очень важно. Этому нужно учиться, потому что мы этого совсем не умеем. Интересно то, что при жизни, как бы показавшие слабость, скажем так, то есть невинные таких ягнятов, Христу подобные, пошедшие на заклание, Борис и Глеб по смерти явились как чудотворцы и сильные воины. К примеру, Александр Невский, молодой новгородский князь, когда ему предстояло бороться со шведами, а его отец был в это время Ярослав в отлучке, и молодой князь, там совсем еще юноша, ему лет 16 было всего лишь, там, 3 года там плюс-минус, должен был сесть на коня и повести войско за собой, то он, находясь в неком страхе перед предстоящей битвой, был ободрен тем, что один из его разведчиков, наблюдая за шведами, за их приближением ладей шведских в пойму реки Невы, заметил такую большую необычную ладью, которая была одета багряной дымкой, на ней двух красивых статных князей, из которых один говорил другому: «Греби, брат Глеб, поможем сроднику нашему Александру». Человек этот рассказал князю Александру о своем видении. Александр просил его никому об этом не говорить, но сам почувствовал, что помогают ему в этом в будущей битве небожители, а именно его родственники и князья Борис и Глеб. То есть они при жизни, не вынувшие нож из ножен, меч из ножен, по смерти оказались помощниками в бронях в битвах. И помогли тогда молодому, совсем юному Александру разбить превосходящее войско шведов дерзкой атакой, прогнать их вон от берегов Невы, от своего отечества. На этом месте, кстати говоря, потом была основана Александра Невская лавра. Именно в этом месте, по преданию, где происходила та знаменательная битва, Петр I решил основать Александра Невскую лавру и перенес из Владимира туда, в Петроград, Петербург, новопостроенный город, мощи Александра Невского. Вот там, на этом месте битва. То есть Борис и Глеб и сегодня помогают, безусловно, всем тем, кто любит их. Находясь в Божьем Царстве, Вышгород, я лично еще не был там пока еще, не был, может быть, даст Бог буду. Это исторический город, собственно, место их упокоения, один из главных их городов, окружающих Стольный град Киев. Необходимо там когда-нибудь разочек хотя бы побывать, в этом храме Борисоглебском, помолиться там. По всей Руси есть много Борисоглебских храмов и монастырей, потому что это действительно такие любимые русскими людьми святые, любимые в силу своего подобия Христу. То есть они могли, но не защищались. Незлобивые и невинные пошли под нож, твердо веря, победив смертный страх, твердо веря, что подобной смертью они открывают себе двери в вечную жизнь. Так оно и случилось. Поэтому мы сегодня почитали с вами кафе, сейчас расставляем лавочки, поцелуем сейчас образ Бориса и Глеба, я помажу вас маслицем, а потом расставляю мужчины сразу.